радостно узнают друг друга. Появляюсь в кадре я, гробовое молчание. Ну, скажи, что я им сделал? Луну у них украл или Мерседес отнял? Да, был у него пресловутый Мерседес, символ престижа для снобов, но только не для Высоцкого. Он вообще не ценил материальные выражения успеха, и это не противоречило его стремлению быть опубликованным, изданным. Дух его жаждал вещественного закрепления в пластинках и книгах. Блестящая поверхность Мерседеса личность его никак не отражала. В ту пору много сил у него отнимала работа над ролью капитана милиции Жеглова в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Каждый раз, когда я возвращался из Кожима или Березовского в Москву, он просил меня рассказывать еще и еще о криминальной среде 40-х-50-х годов, об особенностях поведения уголовников и милиционеров, их лексике, манере двигаться, разговаривать, сердиться. Он старался в деталях представить обстоятельства, которые формировали преданного делу, вспыльчивого, ни перед чем не останавливающегося героя. Ему мало было одной краски, какой обычно рисовали на экране положительный персонаж. Хотелось найти полутона, причем столь важные и противоречивые, что способны представить героя с неожиданной стороны. Он хотел многим героям фильма дать подлинные имена моих колымских салагерников, о которых мы много говорили. Так имя Фокс он предлагал считать кличкой, а настоящее имя ему дать Ивана Львова, который на самом деле слыл одним из самых крупных воровских авторитетов в те времена. Очень смеялся моему рассказу Атле Карманики, как тот шепелявил, и посоветовал одному из актеров перенять эту особенность речи. Говорухин и Высоцкий предложили сыграть эпизодическую роль в одной из ключевых сцен моему сыну Вадиму. Я позвонил от Высоцкого Риме, рассказал, что наш Вадька снялся в фильме «Место встречи изменить нельзя». Она спросила, а Высоцкого там видно? Володя взял трубку и стал объяснять, что они в кадре вместе, сидят за одним столиком. Это сцена в ресторане, когда выслеживают Фокса. И тут Рима перебивает серьезным голосом. «Я спрашиваю не в этом смысле. Тебя из-за моего сына видно вообще в этом фильме?» Жалею, что не оказался на съемках эпизода, когда Шарапов попадает в банду Горбатова и уверяет собравшихся за столом, будто Фокс ему сказал, что если его не выручат, он всех потащит по делу. Полная чушь! Настоящий блатной, а Фокс был именно таков, ни при каких обстоятельствах не мог так сказать. Сама банда в такую угрозу никогда бы не поверила. Милиционер Шарапов был бы разоблачен в ту же минуту. Непростым было отношение Высоцкого к Юрию Петровичу Любимову, человеку требовательному и в спорах особо не выбирающему слов. Он переживал, когда в его присутствии кто-либо позволял себе в адрес мастера нелестные замечания, пусть даже в чем-то справедливые. Даже своих товарищей он мог оборвать, если улавливал в их разгоряченных словах чрезмерную резкость в адрес Юрия Петровича. «Вань, ты пришел к нему работать», — говорил Володя Ивану Бортнику. «Не нравится, уйди». Во время какого-то застолья, горячась в очередной раз, Иван Бортник сказал об известном режиссере, будто его поокружили евреи. От этой нелепости Володя так растерялся, что смотрел на Ивана удивленно, не находя слов. Чтобы разрядить напряжение, я вспомнил колымского салагерника Жорку Фасхутдинова. Начальник лагеря, отчитывая Жорку, не упускал случая с издевкой задеть его татарское происхождение. Жорка не выдержал и при всех ответил: «Послушай, начальник, видно, тебя кто-то из татар сильно...» Володя расплылся в улыбке. «Ну, Вань, а может, евреи всем скопом тебя тоже?» Бортник смеялся вместе со всеми. Глубокое уважение Володя питал к Эфросу. Когда между Любимовым и Эфросом произошла размолвка, он решительно посчитал правым Эфроса. Большую симпатию у Володи вызывала жена Эфроса, известный театральный критик Наталья Крымова. Мы с Володей бывали у них дома. Наташа – замечательная рассказчица. Мне запомнился один эпизод из ее детства. Дочь крупного чина из госбезопасности, она жила с родителями в престижном доме на набережной, училась в элитарной школе. Однажды завуч привела в их класс худенького мальчика с вихрастой головой на тонкой шее и оттопыренными ушами. «Как тебя зовут?» — спросила завуч. «Юзя», — пробормотал мальчик. Завуч рассмеялась, а вслед за ней и класс. «Так как тебя зовут?» — повторяла она. И мальчик снова отвечал под общий хохот. Наконец она разрешила новичку сесть на свободное место. Он пошел к задним партам. Когда проходил мимо Наташи, которая сидела одна, она взяла мальчика за руку и демонстративно посадила рядом с собой. Наташа была отличницей, и ей никто ничего не мог сказать. Мальчик сел испуганный. Она наклонилась и сказала ему на ухо: «А завуч — сволочь!» Много лет спустя Эфрос и Крымова ужинали в ресторане Дома писателей. Вдруг к их столику подходит высокий мужчина с букетом цветов и бутылкой шампанского. Анатолий и Наташа смотрели на него с недоумением. И тогда он сказал: А завуч, сволочь,